Настоящее радио. Радио России. Иваново. Радио России Иваново продолжает свою программу. Я приветствую в студии своих коллег Марину Кирьянову и Александра Павлова. Спасибо, Константин. Весь вечер с нами звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. В эти праздничные дни в Шуйском гарнизоне открылся филиал военно-патриотического парка «Патриот». Его экспозиция посвящена истории ракетной бригады, военных, которые проходили в ней службу, и их участию в боях Великой Отечественной войны. И у нас в гостях создатель музея истории и воинской славы ракетной бригады, хранитель военной истории города Шуи, гвардии подполковник в отставке, председатель совета ветеранов этой военной бригады Олег Рябухин. Олег Евгеньевич, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Олег Евгеньевич, расскажите, я знаю, что у вас есть музей, к музею мы вернемся, наверное, чуть-чуть попозднее. Вот что за парк открылся на территории военной части? Ну, вначале хотелось бы такой толчок, почему артиллерия, ракетные войска, вообще Шуя по указу Екатерины в 1852 году назначена городом, который обязан был на зимних квартирах содержать войска. И вот первая часть, которая вошла в Шую, это была 17-я артиллерийская бригада. И вот так сложилась судьба города Шуи и Шуйского гарнизона, что всегда здесь артиллерийские, в основном артиллерийские, ракетные, зенитно-ракетные. То есть вот люди, связанные с пушками. С пушками, да, с пушками. Ну и как бы, чтобы отдать дань памяти всем этим артиллеристам, возникла идея в 2010 году, с ней выступил перед нами, перед Советом ветеранов бригады, маршал артиллерии Михалкин Владимир Михайлович, он был в Шуе, вот, и как бы предложил, а давайте вот в Шуе, в таком городе, он нравился ему этот город, он часто приезжал, давайте создадим, вот мы, ракетчики, создадим музей вооружения ракетной и артиллерийской техники. Это было еще до того, как Парк Победы, Парк Патриот создавался. То есть идея вообще-то пошла от него. Вот. Ну, искали пути, на это ушло очень много, конечно, лет. Но вот в последнее время в государстве на эту тему обратили внимание, в Министерстве обороны начал создаваться Парк Патриот. И, то есть это поступило, послужило как бы вторым толчком для нас. Вот. Мы решили все-таки вот идею маршала Михалкина, вотворителя как-то, воплотить в жизнь, спасибо. Вот. Как вот выглядит этот парк? Что из себя представляет? Что там есть? Ну, сейчас это только начало, к 9 мая постарались к 75-летию что-то обозначить. По центру площади стоит ракета 8К-14, это ракетный комплекс «СКАТ», очень известный, на вооружении находился более 35 лет, и сейчас в некоторых странах зарубежных он, ну, в частности, Болгария, Вьетнам находится, очень известный, знаменитый комплекс. Вот, стоит эта ракета как память, потому что все ракетчики прошли через это. Вот. А вокруг этой площади, небольшой такой, где находится в центре ракета, и цветник вокруг нее, располагаются пусковые установки с ракетами различных ракетных комплексов, ну и тех, которые были на вооружении в нашей бригаде, а бригада сейчас вооружена 5-м ракетным комплексом по счету. Вот. Ну и те, которые стояли первыми, ну вот «Луна», допустим, комплекс. Это пусковые установки с приподнятыми ракетами, так веером расходятся все по большому полю. Но сейчас это всего 3 пусковых установки, а будет 20. Ого. Будет 20, да. Но мы планируем вот это все закончить. Это очень большая работа. Большое спасибо, конечно, командиру, потому что одним ветеранам это не сделать. Это много работы. Вот, командир так с душой относится к нам, помогает и все. Вот. И запланировано это к 85-летию нашей бригады, которая будет праздноваться, отмечаться 15 июня следующего года. Бригаде 8. 2021 года. Нам 15 июня 85 лет, то есть это такая знаменательная дата, и мы хотим, мечтаем, думаем, планируем вот к этому дню открыть. Ну, еще целый год впереди, много это мало времени. Это мало времени. Но с другой стороны, только в 2010 году появилась мысль, да, и ровно через 10 лет только появился что-то, вот начало этого парка. Вот мы о парке говорим, а, допустим, «Вечный огонь» в Шуе. Первая мысль появилась поставить там орудия, которые стояли на вооружении нашей бригады в годы Великой Отечественной войны. Ну, вообще 5 орудий должно бы стоять, но одно орудие 1897 года, то есть мы не нашли в наличии на территории вот, Российской Федерации. И, ну, будет только 4. Так вот, первая мысль появилась в 2002 году. И мы выступили на администрации Совет ветеранов с этим вопросом. Нас поддержали, а первое орудие мы установили 10 лет назад. Понимаете? То есть это все мысль одно, а как ее воплотить? Поэтому вот этот год, он и пролетит все. Да, ну уже 3, документы, документы на получение новых видов вот этих образцов. Но это все, вы понимаете, что это... уже капитально-капитально старая, там пятая категория, оно не боеготово, естественно, но оно сохранило вид. Просто внешний вид имеет. Внешний вид, да, внешний вид. Что-то работает, но спецчасть, естественно, нигде не работает. А вот орудия, которые на данный момент уже установлены, они из какой-то истории? Ну, которые вот установлены, да, в парке уже, у нас. Да. Ну, это история, допустим, вот первая наша отечественная твердотопливная ракета «Луна». Это металлическая труба, будем так говорить, просто пороховой заряд, нет системы управления, и стреляем вон в ту сторону. И там где-то упадет. А дальность мы по физике знаем, 45 градусов, да, если с одинаковой силой одинаковое тело бросать, вот под 45 градусов оно достигнет максимальной. И поэтому эта ракета первая и самая, «Луна» летала на 30 с чем-то километров, а «Луна-М» до 70. Она могла на 5-7 километров ошибиться вправо, влево, там, не долететь. Вот. То есть вот этот образец – это первая наша ракета, понимаете, да? То есть наши жидкостные ракеты, они пошли от ФАУ-2. Ну, скрывать не будем, работали все, и Королёв, и все. Вот. Но как бы вот документация, основа такое перехватили у немцев. Был такой герой Советского Союза, Девитаев, может, слышали, Михаил, который угнал с пленными самолет Зеемюнде в Германии и вывез нечаянно, не специально, вывез всю документацию техническую об устройстве системы управления ракет ФАУ-2. И в 1947 году полетела наша первая ракета. И она, вот прототип ее стоит у нас теперь уже в городе стоит. Шуе. Да, можно посмотреть. Да, можно посмотреть, да. Ну, насчет посмотреть, вот сейчас нас выбивает этот, ну, будем так говорить, коронавирус, а вообще посещение организовано коллективное. То есть вот просто так зашел, вышел, не получается. Да и, наверное, и неинтересно. И неинтересно. Обязательно экскурсия должна быть. Понять от знающего человека, что к чему здесь. Конечно, рассказать. Уважаемые радиослушатели, 93-69-20, телефон студии прямого эфира, в котором происходит наша беседа. Если у вас есть вопросы, если у вас интерес к нашему разговору, звоните и участвуйте в нем. 93-69-20. Олег Евгеньевич, вернемся к музею, ведь парк – это как вишенка на торте уже получается, да? Вот. Работа большая ведется, вы сказали, очень давно она идет, и все началось вот в рамках этого парка, все началось с создания самого музея, который уже работает. Шуяне его хорошо знают, и школьники, и патриотические организации, и с области приезжают к вам с большим удовольствием. Вот. Расскажите о вашем музее, как он создавался, что это за музей? Ну, согласно всех документов Министерства обороны, политического управления, в каждой воинской части должна быть комната боевой славы, она так называется. Неважно, воевала часть, не воевала, то есть комната заслуг, будем так говорить, вот этой части. Вот, и она была в нашей тоже части. Ну, хочу сказать, бригада в 91-м году в Шую прибыла с Германии. Время тяжелое такое вот. Эта комната боевой славы, по сути дела, рассыпалась, пропала, и, ну, так, некоторые образцы остались. Ну, и когда приехал с Армении вот в эту бригаду, начал в ней служить, когда узнал об этих наградах, заслугах, за участие в Великой Отечественной войне, ну, просто что-то тронуло. Вот, и уволился на пенсию, как бы решил воплотить свою мечту, создать музей просто части. Но, честно говоря, обратился к одному командиру, он меня вообще не понял, это 96-й год. Сказал, не до музеев. Угу. Второй командир не понял о масштабе и сказал, вот тебе на пропускном пункте у нас КП-1 там, комната посетителей, вот делай здесь музей. Я говорю, вы не понимаете меня, музей, я представляю, проходные залы, да, там темы разные, то да сё. Угу. Ну вот пришел Овражко Владимир Иванович, сейчас, кстати, глава Юрского района. Вот. Мы, как бы, он меня понял, и начали вот с ним. Благодаря ему, по сути дела, вот этот музей создавался. Он мне выделил здание, выделил помощников, деньги с неравнодушных людей, будем так говорить, я клянчил. Вот. Государство и Министерство обороны там не вложило денег, это все совет ветеранов, вот так вот. А когда это было, в каком году? Значит, мы открыли музей 22 февраля 2010 года, а до этого два года мы ремонтировали здание, меняли проводку, отопление, ну, то есть… Подготовительная работа. Да, проводить. Там очень много, да. Ну, и сейчас музей… Конечно, он начался с нашей бригады, зал войны, зал сегодняшней жизни, ветераны. Когда первые деньги просил у главы города, да, он говорит, а будет там что-нибудь о Шуе? Я говорю, будет. Вот, помогли, значит, еще один зал надо о Шуе. А когда окунулся в шуйскую историю, когда узнал, что, оказывается, очень такая древняя и глубокая связь Шуи с армией, то просто… И тут пошло, и уже это не музей части, это уже музей воинской славы. Славы, и Шуи, да. И тут Иваново вплелось, и, короче, ну, вот вы сказали, приезжают с разных мест, и Московской области, и Нижегородской области, и Ульяновской. Ну, вот с Москвы 2-3 экскурсии обязательно каждый год бывает. А вообще музей за год, 1600-1700 экскурсантов – это коллективные посещения, коллективные. А так вот приезжает 2-3, там, ну, приехал губернатор, там, ну и что такое, ну, со свитой. Тоже провести, тоже надо… Нет, они будут, все, но я уже не записываю там. Ну, то есть почетные гости не считаются, считается больше… Почетные гости фотографируются и в отдельную книгу заносятся. Ну, они тоже учтены, да? Ну, по-отдельному. Для чего? Вот, допустим, Беглов, да? Он был 3 раза в музее, отлично, знает все, да. А сейчас он губернатор, ну, Санкт-Петербурга, да, там. Угу. Ну, почему такого человека не напомнить, что вы у нас были? Он, да, конечно, был. Вот фотография. Вот. Вдруг что даст? Для развития музея и парка. Да. А развитие музея, экспозиция вашего музея, она пополняется? Жители города приносят что-то? Ну вот очень много, понимаете, люди хотят оставить память, приносят вещи, да, ну каждый, вот мой дедушка воевал, вот его фуражка, вот его письма все, куда я это положу? Понимаете, да, это надо не музей, как я, ну, как бы вот говорю, это надо… Архив. Это улицу надо сделать, и, то есть, каждому музей не сделаешь. Если я беру вещи, я расписываюсь, некоторые отдают просто вот, заберите, пускай в музей. Не было такого случая, что вот какой-то такой вот вещь, которую дали, она не выстрелила. То есть, или тема появится, или где-то пересеклись пути. Или где-то. То есть я обязательно покажу. Обязательно пригодится, да? Обязательно. Вот я архив, как бы у меня не архив, у меня даже 2 комнаты выделены под склад, вот сейчас сделали. То есть там стоят шкафы, потому что столько имущества. То с молью борешься, то еще с чем-то. Вот, потому что очень много военной одежды, все. Ну, люди приносят. И причем, знаете, как даже вот... Ну, можно вспомнить, наверное, да, вот Борис Георгиевич Бонаков, самый старый, наверное, ветеран Великой Отечественной войны, умер в прошлом году осенью. Ему 101 год было. Вот он первый раз ко мне пришел, хочу посмотреть музей. Ну, один пришел, дед, ветеран, мы с ним поговорили, хорошо так, все. На второй раз просится, через неделю приходит, я думаю, что-то дедушка зачастил, он разведчик, он моряк. Чего-то да, положил, что-то... забыл. И вот он пришел, принес бумагу и говорит, вот я написал завещание, мне 102 год, я везде был, ходил в этот музей, ходил туда, ходил сюда. Я хочу, чтобы все мои награды, все мои документы, все осталось. Семьи у него нет. Угу. Он социальный работник за ним наблюдал. Говорит, я хочу, чтобы у тебя осталось. Это же, говорю, ордена, это все туда-сюда. Угу. Это как бы... Он говорит, я написал бумагу, здесь все перечислено, ты принимаешь на хранение. То есть вот просто последний, будем так говорить, пример. И таких примеров очень много. Люди приносят и верят. То есть верят, что... Ну, это не пропадет, это не... Да и вообще, честно говоря, и не... Сейчас люди, знаете, что боятся? Сейчас торгуют орденами. Сейчас торгуют формой одежды, да? То есть они знают, что вот это здесь сохранится, и, да, вот лежит отдел, он выстрелит этот отдел, все равно все его награды. Вот вы второй раз сказали, выстрелит вещь, выстрелит отдел, да? То есть привлечет внимание нет, вот, посетителей, или что Извините, да, вот экспозиция, ну, не может, вот сделал что-то, и она вот лежит веками, год, два, три, она людям надоест, да? А ты придумаешь что-то новое или читаешь, у нас очень много книг воспоминаний, исторический формуляр, и находишь какую-то вещь, и у тебя сразу в мозгах, у меня же вот это есть, это же раз, так, это же можно создать экспозицию целую, да, и вот, то есть вещь, она пригодится где-то в новой, в какой-то экспозиции. Постоянных экспозиций нет, даже если она название имеет постоянное, она меняется. Меняешь вещи. Угу. То есть всегда интерес. Всегда люди приходят, говорят, я был полгода назад, ну вот школьники. Я пятый раз уже. А у нас, знаете, когда за шиворот построили, класс привели, да? Я пятый раз. Ну давай, что ты, что тебе тут? Ну, на тему вызываешь, на разговор и все. Оказывается, все новое. Я говорю, ну... Пятый, хоть десятый, приди, будет новое. Олег Евгеньевич, кто же помогает вам? Потому что неужели все это вы один? Нет, да? Один нельзя. Вот, конечно, так говорят, вот создатель, все. Ну, вообще, вдвоем с одним человеком начинали и 2 года строили все. Володя Мальков, сержант, но он на пенсии давно уже, все просто заинтересованный человек такой, вот он мне помогал. Вот это все, чтобы... Ну как, некоторые вещи приходится покупать, некоторые вещи приходится ремонтировать. То есть это все, ну знаете, вот какой просто, как я вам скажу, вот все у нас вроде капиталисты, богатые, рубля не выпросишь. Да, я как-то раз начал ремонт и начал считать вот эти деньги, чтобы построить 2 зала новых пустить, мне потребовалось 400 тысяч, я их собрал с предпринимателей города Шуи. И ни один не сказал. Я говорю, вот у меня на входе пускай будет доска, и они помогли. Угу. Они мне сказали, не надо, не пиши. Не надо, не пиши. Но я где-то за 2 месяца, я пожертвований, ну как пожертвований, прихожу, объясняю. Прихожу вот так вот, руку протянув, объясняю суть. Если хочешь, пойдем, сходим. То есть и люди просто дают деньги, причем дают так вот. Ну, сколько тебе надо? На линолеум там сколько? 19 тысяч. Ну, на 20 там еще крепеж туда все. И не приходят проверять. То есть вот за 10-12 лет в Шуи как-то вот отношение к этому музею, как будто здесь все честно, все армия, здесь все нормально, здесь... Вот. То есть помощь людей, помощь просто вот... Шуян, ветеранов, офицеров, контрактов. Хорошо, что есть такие люди, вот, скажем так. Очень много их. Я сначала тоже как-то вот сомневался, и у нас многие говорят так, а сейчас рубля не выпросишь, вот дерево не посадит, скамейку у дома не сделает. Не знаю, почему я не встречал людей, которые скажут, я тебе не помогу. Но, с другой стороны, вот люди же приходят к вам в музей, они же смотрят, что дело и движется, да, то есть, и, может быть, молва идет, может быть, слуга идет о том, что все, что вы у кого-то просите, оно идет в дело, идет на нужное дело, на хорошее дело. Ну, может быть, да, так. Ну, не знаю, я ни разу не встретил, ну, упрека какого-то от кого-то. Все. То есть, вот, я открываю музей, все двери, заходите, сейчас 7 залов. Что вы хотите увидеть. Давали даже, знаете, вот у меня была экспозиция, посвященная Первой мировой войне. 2018 году я эту экспозицию убрал, умер маршал Михалкин, и вот мы в память о маршале Михалкине, а для ракетчиков, артиллеристов это очень важный человек, ну, как звезда наша. Вот. Он стоял у истоков создания ракетных войск, и, ну, то есть все его знают, ракетчики, артиллеристы. Мы решили там зал сделать, посвященный Владимиру Михайловичу. Вот. Но вот в том зале у меня лежали вещи, вот, допустим, ладанка, Георгий Победоносец, иконка нагрудная, да, простреленная с застрявшей пулей. Вот представляете, она кого-то жизнь спасла, да? Родственники принесли, ну, в экспозицию. Я не просил ничего, просто узнали, что есть посвященная Первой мировой войне. Вот дед принес с фронта, можете показать? Она спасла деда. Я положил. Ну, где-то 2-3 года прошло. Они проверяли, приходили полгода, придут, вот нашего деда, наш. Когда начал разбирать, я позвонил, говорю, я экспозицию Первой мировой войны убираю, ну, 18-й год закончилось якобы там, туда-сю, вот, и оставьте себе. Я говорю, не могу оставить просто. Иногда люди приходят, говорят, не возьмете? Я говорю, у тебя есть, ну, мужчина, допустим, у тебя есть внуки, ну, оставь внуку, покажи дедову орден. Вот, то есть люди даже иногда так. А бывает, звонят вечером дома, сижу, мужчина, вы такой-то, да, такой-то, музей у вас работает? Я говорю, да, ничего не случилось. Вечером уже часов 8 там темнеть начинает. Я говорю, а что такое? Да мне надо с вами встретиться. Ну, давайте вот здесь встретимся, оделся, вышел, узнали друг друга, договорились. Он руку открывает, орден Красной Звезды. Я говорю, что такое? Вы возьмете в музей? Я говорю, ну как я его возьму? Это чей орден? Где на него документы там? Ну, то-то все. Мне интересна судьба этого ордена больше, чтобы ее показать, а шуянине, да? А как орден? Ну. Они примерно все одинаковые. Да, вот. А он говорит, представляете, сейчас пошел мусор выносить, подхожу к помойке, подходят два бомжа, говорят, мужик, за 100 рублей купи. Я им оставил ведро, при себе денег не было. Побежал за 100 рублями, вот, купил за 100 рублей и хочу его куда-то отдать. То есть вот у человека, представляете, да, он вот в этих грязных ругах, кто-то орден, да, продать, чтобы купить себе что-то там, выпить, скорее всего, да? Ну, с другой стороны, он мог ее тоже продать, потому что, скорее всего, он стоит больше 100 рублей. Ну, честно дед, говоря, да. Дело не в этом. Дело вот, понимаете, да, какой поступок? Да, он, да, конечно. Да, он пришел и говорит, вот увидел в этих грязных руках орден, кто-то кровь за него проливал, возьмете, я говорю, ну... Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что у нас в гостях Олег Рябухин, создатель музея истории воинской славы, ракетной бригады, хранитель военной истории города Шуи, гвардии, подполковник в отставке. Да, это важно. Олег Евгеньевич, вот вообще, вот видя вас, слыша вас, видим, что человек просто заражает своей энергией, заражает своим желанием разбираться в истории. А вот ваша тяга к истории, любовь такая к истории, она давно открылась? И как вы с этим живете? Ведь постоянно хочется знать больше. Ну, затягивает это очень дело. Когда-то сын занимался, у нас есть в Шуе клуб «Клио», историко-археологический. Ну, и вот я с руководителем этого клуба, Ольгой Альбертовной Несмеян, познакомился. Ну, и сын там был. Я командовал, у меня отдельная часть была. То есть возможностей много. То им в лагерь надо выехать, машина нужна, палатки вывезти там, ну, что не помочь, правильно? То у них посуды нет, то палатку дать, где перенести. И вот так вот затянулась дружба, и ну, я влился в их вот археологическую эту работу, и как-то так потихоньку, сам не понимаю. Ну, и потом меня вот заинтересовала история нашей бригады. Это, ну, уникальная часть, это единственная в вооруженных силах Советского Союза, бывшего и сегодняшней России, часть, которая на своем знамени имеет 7 боевых наград, 7 орденов и 11 благодарностей за годы войны от Верховного Главнокомандующего, от Сталина. То есть вот персонально, войсковая часть, объявляю благодарность за такие-то действия. 7 орденов. Это гвардейская часть, это та же самая награда. Это такая же награда, но за массовый героизм подразделения в какой-то операции. Ведь много частей есть орденоносные, но не гвардейские. Гвардия – это как бы верх. Потом новороссийская – Это единственная часть, оставшаяся сейчас в России, ну, вообще в мире, будем говорить тогда, вот, носящая это почетное наименование, новороссийское. А вот за участие в освобождении и обороне Новороссийской 19 частей было награждено этим почетным наименованием. Остались мы одни. То есть ни одна не сохранилась, да? Ну, там получилось как? Когда распался Советский Союз, некоторые части шли в Белоруссию, Украину, поменяли название. И вот сейчас одна из частей, мы сейчас как бы этот вопрос поднимаем, вот замминистра обороны Картополов есть такой, да, генерал Андрей Валерьевич. Он раньше был командующим нашего Западного военного округа, 5 раз был в музее. Очень человек увлеченный такой. Он сейчас замминистра обороны по военно-политической работе. Вот мы сейчас подняли вопрос, нашли эту часть. Это в Керчи стоял отдельный дивизион торпедных катеров. Когда отошли к Украине, он перешел, ну, в армию Украины. А сейчас он вернулся опять к нам. И мы вот сейчас подняли вопрос, и письмо написали, пока не отправили. Вот, чтобы ему вернули его прежнее название. То есть Новороссийский? Новороссийский. Да будет тогда 2, он наш брат. Ну, завтра день Черноморского флота, как раз вам надо отправлять. Да, уже не успеем. Ну, то есть вот такая заслуженная часть, и вот ее история, ну, просто тронула. Особенно когда 60-летие бригады отмечали в 96-м году, приехало 12 ветеранов. Приехало 12 ветеранов. Новороссийск, Москва, Одесса, да? То есть, ну, вообще, да. И когда выясняется, что в ШУИ совет ветеранов есть, и деды служили в нашей части. Ну, к нашему стыду, в 96-м году в бригаде никто не знал, что один из полков бригады сформирован в ШУИ, в местечке Косяча. То есть, вот понимаете историю, да? И тут дед выходит за Зарубин Борис Титович на трибуну и говорит, вот я 18-летним пацаном приехал в ШУИ, и вот я всю жизнь прослужил, всю войну в бригаде прослужил, вот сейчас приехал на 60-летие. Все... Вот это тоже как бы тоже душу тронуло. Как так? Живем, служим в такой части, да никто не знает. Ни командование, никто. И тогда камень как раз поставили в Косячье, а потом уже поставили отдельный монумент. Но мы поставили большой памятник. Да, почему? Потому что, опять же... Кремлевская стена там своя. Да, есть. Целую Кремлевскую стену. Потому что мы, когда начал историей вот этой заниматься, она меня заинтересовала. Как так? В каком полку? А выясняется, что в Косячем стоял 15-й учебный артиллерийский полк, он в ШУИ дислоцировался перед войной, и на его базе начали формироваться артиллерийские части. И 41-43 год было сформировано около 20 артиллерийских полков, один из них наш. Вот, поэтому мы вынуждены там поставить, и задумка-то какая была, чтобы вот привлечь молодежь, патриотизм. Ну, на меня обижаются в городе, я вот иногда говорю так, ну, где-нибудь на собраниях, я говорю, надо насаждать патриотизм. Мне говорят, у вас военные замашки, насаждать. Я говорю, а мы развалили все, да, они сейчас не понимают ничего. А насаждать как? Не бить, а построить и 1 октября, допустим, ну, каждого года, в день, когда 1 октября 1941 года наш шуйский полк убыл на фронт, убыл на фронт уже, вот, на этом... вот длинной кремлевской стене, как вы ее назвали, вешать новую табличку полка артиллерийского. Мы их все знаем. Но не вешать все сразу 20, да? А собрали участников района, да, города, студенты. Это конец сентября, начало октября. Напоминать о событии. Вот, да, напомнить. Вот как. Пришли, да, ну что, возложили венки, рассказали. Сейчас ветеранов нет. Кто расскажет? Мы уже не ветераны, мы так прослойка. Люди, вы люди, которые слышали ветеранов. Видели, да. Слышали, да. Ну, кстати, о ветеранах у нас в живых остался всего один ветеран нашей бригады, ветеран Великой Отечественной войны Феофанов Борис Капитоныч. Он живет в городе Санкт-Петербурге. В нашем шуйском полку служил до, ну, как в бригаде, в полку, а потом в бригаде, прошел всю войну. Войну начал младшим лейтенантом, закончил старшим лейтенантом. Ну, вроде 3 года, комбатом уже на майорской должности, в 1953 году из бригады уехал дальше. Вот. Но он живет в Санкт-Петербурге, и что хочу сказать, вот в апреле президент вручал первые награды участникам войны 75 лет победы. Видели это вот все, да? Их всего 4 человека было. Там контр-адмирал, который сказал: Владимир Владимирович, оставайся навечно президентом, да? А второй полковник в летной форме – это вот наш Феофанов Борис Капитонович. Это наш ветеран. В летной форме? Да. Ну, он в летной форме. Он в 1953 году поступил в академию. И после академии, это 55-й, где-то 56-й год, начали создаваться ракетные войска стратегического назначения. Угу. И его как, ну, пригласили туда. Угу. Вот. И то есть службу он заканчивал уже полковником. Ну, в ракетных войсках стратегического назначения участвовал в их формировании. Потом был преподавателем в Перми. Там, ну, то есть есть еще живые свидетели? Единственный. Ну, у меня есть семейная личная история. Так случилось, что я ее тоже открыл от себя. Вот уже, наверное, в эфире рассказывал я ее о том, как формирование вот этого полка в деревне Косячево проходило. Потом она в 112-й гвардейской Новороссийской. И так получилось, что с бойклубом «Крейзи Легион» мы в один из юбилейных годов, это в 2005 году, мы делали мотопробег. Вместе с нами ездили ребята из патриотических клубов. Да. Мы прошли по местам боевой славы и собрали. Там заложили капсулы с землей шуйской, плиты небольшие, установленные на всех памятниках у Вечного Огня и в Орле, и в Воронеже, и в Брянске. А оттуда забрали землю, которая у нас захоронена тоже в Шуе. Под плитой, под плитой, да, этот пробег. Но самое это важное, то, что после того, как я вернулся с этого мотопробега, посмотрев на все, проникнувшись, послушав, да, и выясняется, мне моя собственная мама говорит: а ты вот ездил туда, у нас, у меня дед ходил. Я говорю: в смысле? Говорит: ну как? Говорит, он с Украины, так получилось, что попал вот на формирование. И всю войну прошел с этим полком, с обозом. А потом вернулся домой. Почему я, говорит, в Полтавской области знал, что город Шуя? Мне в 14 лет дед это рассказал, я поехал в Шую. Вот, поступать в училище. Таким вот образом переплетается с этой гвардейской вот историей, вот, историей моей семьи. Поэтому мне очень приятно, что вот есть такой человек, как Олег Евгеньевич Рябухин, который копается, докапывается до этих историй, рассказывает. И нашим детям, и внукам нужно знать историю и нашей страны, и наших деревень, наших поселений, наших героических родственников наших. И, конечно же, воинской славы. Да. Российской. Да. Да. Олег Евгеньевич, вот есть ли подобные музеи, как такой, которым вы занимаетесь, где-то поблизости, где-то еще в России? Я понимаю, что музеев много разных военных, но вот так, чтобы в части воинской и вот такой техника хороший, техника на улице еще стоит музей, теперь. Да. Да. Вот, ну, с кем-то вы поддерживаете? Поддерживаю связь со всеми, но, будем так говорить, таких ракетных бригад немного. И мы друг с другом общаемся, и кто у кого что увидел, ну, как говорят, раз и перенял, ну, сделал на лучшем уровне, да, там. Мы вот говорим о музее, ну, вообще так скажу, вот выходцы с нашей бригады, командирами бригад в 5 других ракетных бригадах. Понимаете, да? То есть вот человек, который майором служил у нас, допустим, уехал в академию, и раз он сейчас комбриг, допустим, в Биробиджане, да, там, вот, он мой подчиненный когда-то был, вот, он приезжает в отпуск, потому что у него теща с Шуи, он идет первое куда сразу? Сразу в музей. Потом уезжает, и мне через месяц присылает фотографию, как они. А мы вот у вас передрали. То есть в Биробиджане музей после того, как в Шуе появился, да? Ну да, будем так говорить, да. Но я думаю, Алексей не обидится. Я думаю, и вы на него не обижаетесь. Нет, я наоборот заинтересован в этом. Ведь кто-то раньше нас технику поставил. Вот кто-то. Мы же не сразу в бригаде начали. Мы поставили в Шуе сначала. Мы поставили в Юже 12 единиц вооружения. В Кинешме наш, ну, на нашей бригаде музей. Правда, не мы ставили, до нас, но тем не менее на нас. Мы в районе поставили на 5 мемориальных комплексах орудия. Вот. Это потом уже как бы дошло. А почему мы У себя. У себя-то не ставим. Почему мы вот где-то ставим? Мы вот... Хорошо, что дошло позднее, поэтому у всех появилось. И хорошо, что и в Юже есть, и в Кинешме. Есть парки, ну как, вот ну, громко мы называем парк «Патриот». Допустим, вот Тульское, там есть Суворовское, или как оно, Кадетское училище. У них около 60 единиц техники в Курске, бригада. Ну, такая, как наша. Там тоже очень много вооружения и техники, да, ну вот у нас и музей, и вот этот парк, который мы сделаем к следующему году, к 15 июня, потом мы забываем говорить, что у нас храм, у нас построен храм, и мы его 19 ноября этого года откроем, храм имени Михаила Архангела, не просто так, почему, потому что... в Министерстве обороны, ну, я к этому так отношусь, если это помогает служить, пускай будут храмы, да, пускай будут там мечети, если мусульманские части, то есть, если это помогает служить, это, если это дисциплинирует, ну, оно на самом деле дисциплинирует, вот, пускай будут. Ну, почему Михаил Архангелов? В вооруженных силах принято такое решение. Каждый род войск, каждый вид войск имеет своего... ангела-хранителя, будем так говорить, да, так вот выпало, что самый главный Михаил Архангел, архистратиг, да, самый главный из всех святых, он отдан ракетным войскам и артиллерии сухопутных войск. Понимаете, да? То есть, вот, он у нас. И у нас храм имени Михаила Архангела. То есть, в этом году еще и храм будет открыт. И храм в этом году откроем. А вообще у нас, значит, бригада, наш бригадный святой, он у нас давно. Икона давно сделана, уже порядка 15 лет. Александр Невский. Почему? Потому что, когда Совет ветеранов задумался вот о теме, ну, религии, помогает, да, помогает. Давайте поднимем вопрос, сделать полковую икону. Почему не возродить старые традиции русской армии, которые, ну, нормально были? Вот. Обратились к священнослужителям, те сказали вам, время жмет, да? Или Александр Невский, или Владимирская Божья Матерь. Командир бригады у всего личного спросил состава. Угу. Кого? Сказал Александр Невский. Естественно, почему. Да? Поэтому наша бригада Александр Невский. Дорогие радиослушатели, у нас в гостях был создатель музея истории воинской славы, ракетной бригады Олег Евгеньевич Рябухин. Есть что в шуе посмотреть еще и еще всех будет. Всех приглашаю, приезжайте. Да. Да, абсолютно бесплатно. Бесплатно. Мы случайно узнали, но всем можем сказать по секрету. Что все здесь бесплатно. Эфир подготовили для вас и провели звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. У микрофона были Марина Кирьянова, Константин Колотов и Александр Павлов. И услышимся с вами завтра в 7 утра, 10 минут. Всего хорошего.